Глава 19. Я спустилась со сцены, напряженная, как струна. Этот взгляд, он пробирал до глубины души, замораживал все светлое, всю радость от случившегося чуда, а то, что произошло с Розой, иначе как чудом и не назовешь. Ведь планировалась всего лишь небольшая веточка с цветком, а получилась целая лиана и штук 20 бутонов. А когда, повинуясь чьей-то воле, они все одновременно раскрылись, уж точно я не могла это сделать сама. Во-первых, сил не хватило бы, а во-вторых, я так не умею. Ну, то есть я почувствовала как бы толчок изнутри, но это все равно не могла быть я. «Это было потрясающе!» — встряхнула меня Ларри, когда я подошла к нашему столику. «Он смотрел на тебя!» — одновременно с этим вставила Анна. «Прямо на тебя. Ты его заинтересовала. С моего места это было отлично видно». «Не говори глупости», — фыркнула Альберта. «Наш лорд-канцлер — человек чести, он не выберет светлую». Именно это же говорила и Амирану своим товаркам. Да и, если честно, мне не хотелось, чтобы меня выбирали и вообще обращали внимание. Кто угодно, но не человек с таким взглядом, жутким, холодным. Но сила решила иначе. Если, конечно, мне не помог кто-то со стороны, хотя чужой магии я не почувствовала. «Ты вот мне лучше скажи, как при твоем уровне можно было сотворить такое? Чистейшая магия жизни. Даже мне такой контроль не подвластен. А старшая Пелестра-то, похоже, завидует. Отстань от нее!» В очередной раз вмешалась Лориана. Странно, что все это время молчала Милена. Она с каким-то отсутствующим видом смотрела как бы вглубь себя. «Эй, ты в порядке?» «А, да», — она через силу улыбнулась. «Просто сил много потратила. Хочу немного помедитировать, простите». Никогда не слышала о таком способе медитации. Но от размышлений меня оторвал возглас Ларри. «Что за...» Я проследила за ее взглядом и увидела на сцене девушку, которая показывала что-то из учебных техник. Я в этом ничего не понимаю, но силы-то выпустила порядочно, воздух аж гудел от энергии. А дальше все случилось так быстро, что я даже ничего толком не успела понять. Сестры Пелестра почти одновременно вскочили, откинув стулья, а девушка запустила какие-то странные шары в направлении столика, где сидел лорд-канцлер. Одновременно с этим Ларри сформировала что-то очень сильное, судя по стонущим от напряжения потокам, и девицу просто смело со сцены. В моем мозгу еще несколько секунд эти все факты не могли увязаться в одно целое, как будто я быстро просматривала разрозненные картинки в книге, вроде бы что-то в них должно быть общее, но смысл не доходит. А потом все закричали одновременно и побежали к выходу. На месте остались только я, сестры и Анна. Она почему-то стояла бледная, как мел. Через несколько секунд, протолкнувшись сквозь поток воющих от страха девушек, к нам подошли еще несколько темных. Это, похоже, вернуло в реальность Лориану, стирающую текущий по лицу пот. «Пойдем», — скомандовала она. А у меня, наконец-то, происшествие сложилось в общую картину, и я побежала к ширме первая. Не знаю, что меня вело, просто тащило в ту сторону, но я почему-то чувствовала, что должна быть там. Не сердцем, как говорят в романах, и даже не мозгами. Сейчас отдавала приказы телу только моя сила. Наш столик находился в первом ряду, так что до ширмы было всего несколько шагов, не более. И я почти сразу увидела то, что сейчас за ней пряталось. Перевернутый столик и трое мужчин. Двое из них были все в крови, один, похоже, просто без сознания. По каждому из них прокатывали волны магии и целительских артефактов, а значит, они все живы. «Томасо!» Прямо у меня по духам взвизгнула Анна и бросилась к огромному детине, лежащему ничком на животе, а его спина представляла собой одно кровавое месиво. Второй мужчина, похоже, физически особо не пострадал. А вот лорд-канцлер был плох. «Альберта, скажи, что ты умеешь лечить. Взмолилась я, потому что целительский артефакт у него мигнул и потух, потратив всю энергию, и не похоже, что сильно помог. Сердце пропустило удар, мысли метались в панике. Что же делать? «Мы больше по боевой специализации», — возразила Ларри, тупо смотрящая на тела. «Да сделайте что-нибудь!» Анна упала на колени рядом с Амбалом. «Не трогай, пока артефакт не закончит работу», — предупредила Альберта. «Так, подберите сопли, соберитесь. Ларри, пойди посмотри, что там с убийцей. С Дереком все в порядке. Будет через несколько минут. Сарано, вылечи Клауса». «Вылечи? Ага. Нет, я могу попытаться, наверное. Но тогда придется раскрыться. С другой стороны, не могу же я дать человеку умереть. Или могу?» «Нет, ко мне не будет никаких претензий, поскольку я не должна уметь лечить, но я ведь кое-что умею. И та же старшая Пелестру об этом легко догадалась. И как я буду выглядеть? Как оправдаюсь перед собой? Надо что-то решать. На одной чаше весов проблемы у хорошего человека, на другой — жизнь. И пусть мне не нравится лорд-канцлер, но как я могу просто наблюдать, как из него по капле вытекает кровь, сила, жизнь?» Альберта тем временем обогнула по широкой дуге тело лорд-канцлера и подошла к лорду-коронеру, присела над ним. «Контузия, похоже. Скоро придет в себя». «Так, тебя долго ждать?» — зыркнула она в мою сторону, и я наконец-то решилась, молясь всем известным богам и луне, чтобы не поздно было. Присела над окровавленным телом лорд-канцлера, провела руками в сантиметре от самых страшных ран, которые не хотели срастаться. Странно, почему артефакт не вылечил. Потом заметила характерные ожоги. Первичная диагностика подтвердила обширное поражение стихии молнии. Вода и электричество — страшное сочетание. «Альберта, у остальных поражение электричеством, ищи ожоги. У лорда Коронеро они тоже должны быть, ведь даже вода из заряда испарилась». На этих словах вскрикнула Анна. «Поняла». Собрано и спокойно отозвалась Пелестру, аккуратно приподнимая тело Дерека. «Черт, ну где же помощь?» Внимательно еще раз осмотрев повреждения, я не стала заживлять раны Клауса. Это хоть и важно, но может сделать обычный целитель, который, надеюсь, все же прибудет. Ну не все же они разбежались. Но в любом случае... ждать больше нельзя. Я рванула рубаху мужчины так, что полетели пуговицы, нашла точки силы под ключицами, почувствовала их пульсацию, пусть и слабую, и начала работать. С рук полилась невидимая, но ощущаемая каждым магом и ведьмой магия жизни в чистом виде. Сила звала, а я в ней утопала, и было все равно, смогу выплыть или нет. Я вливала ее в почти безжизненное тело, прокачивая через себя огромные объемы, и даже не задумывалась, как я это делаю. Не знаю, сколько прошло времени. Альберта потом скажет, что трясла меня и даже вместе с Анной пыталась оттащить. Но в себя меня привело вовсе не это. Кто-то схватил меня за запястье, будто их обвил металлический браслет. Столько в чужой руке было силы. «Сарано, остановись!» Я недоуменно моргнула, пытаясь сфокусировать взгляд, но перед глазами все расплывалось. «Летиция, все, все, убери руки!» «Не могу!» Слабо, почти неслышно прошептала. «Я должна!» Меня кто-то встряхнул так, что клацнули зубы, потом перехватили оба запястья, не давая продолжить. А сила бурлила и билась внутри моего тела, причиняя почти физическую боль, будто что-то огромное пыталось пробиться наружу. «Альба!» — услышала я сквозь бьющийся в висках ток силы. А потом кто-то положил что-то обжигающе горячее в районе лопаток, и магия внезапно отступила. Я все же смогла сфокусировать взгляд, и оказалось, что сижу практически на коленях лорд-канцлера Морентино, и он держит мои запястья, который я все еще стараюсь прижать к его обнаженной груди. «Она пришла в себя», — бросил он куда-то за мое плечо. «Летиция, ты меня слышишь?» «А?» Я моргнула, потом еще раз огляделась, поняла, что сижу почти в обнимку с Клаусом в не совсем приличной позе, и вдруг стало нестерпимо жарко. Щеки и уши запылали, а я попыталась встать, но это не привело к заметному успеху. Во-первых, ноги дрожали. Я вообще чувствовала какую-то страшную слабость, а во-вторых, мне не позволили. «Она еще и краснеет», — фыркнул Дерек, затем охнул. «А меня вот так не лечат». «Так не вам попался бракованный артефакт, лорд Коронеро», — сказал строгим голосом какой-то мужчина. «Лорд Марантино, девушке нужно отдохнуть и восстановить силы. Я даже затрудняюсь предположить, сколько она их потратила». «Резерв?» — хмурясь спросил Клаус. «Нет, собственных, к сожалению. Не менее 3 лет жизни, а может и больше». «Чёрт знает, что такое!» — прокомментировал он. «Я честно пыталась осознать слова целителя и не могла. Нет, дело не в том, что я разменяла несколько лет своей жизни на его. Это как раз нормально для любого из нас. Мы, те, кто мечтает связать свою жизнь с лечением, с детства привыкаем к этой мысли. Во Вселенной не бывает ничего бесплатно. И если размен не идет одна жизнь на другую, то одна жизнь на часть чужой — это честно. В конце концов, сколько существует профессий, где люди или маги на благо империи и государства гробят свое здоровье. Никто же не говорит, что это не нужно. Меня же потрясло другое. Я не могла его вылечить. Даже если бы я потратила все силы, мне бы их не хватило. Поддержать искру жизни до прибытия настоящего целителя я бы смогла, но не больше. Да даже если бы сбылась моя мечта о целительской академии, я вполне представляла, что кроме оказания первой помощи и подбора методов лечения ни на что не способна. Уж точно не на то, чтобы вытащить человека из-за черты забвения. Я растерянно посмотрела на лорд-канцлера, который, похоже, внимательно наблюдал за моим выражением лица. В его глазах промелькнуло нечто вроде удовлетворения. Видимо, он остался доволен ходом моих мыслей, не сомневаясь, что для него я как открытая книга. «Летиция, вам надо отдохнуть». Мужчина легко поднялся на ноги, придерживая меня за талию. Показалось, или он хотел подхватить меня на руки? Или это из-за того, что я не твердо стою на ногах? Вы позволите? А нет, не показалось. Клаус легко, словно пушинку, поднял меня на руки. «Я отнесу вас и не потерплю возражений. В конце концов, вы мне только что жизнь спасли». «Вам нельзя». «Я согласен с девушкой, лорд Марантино», — перебил меня целитель. «Вам нельзя напрягаться. Леди Сурану доставят в ее комнату, а я приду через несколько минут, принесу заряжающие артефакты. Вы же, если изволите, можете ее навестить через пару часов, когда она придет в себя». Я была искренне благодарна этому мужчине, потому что не представляла, как буду отвечать на вопросы. А то, что они возникнут, несомненно.